силой Твоей, с Тобой всемогущий Господь, смотри, благодати темнеет над нами уже небосвод. Меч Господа и Гедеона не отразим духовной битвы, вооружения недостойней, чем Слово Божие и молитва. Единственной силой Твоею, брат мой, крикни, свети, с тобой благовестие святое.